В целом, если она настолько на взводе, меня сейчас будут переводить в компост, шансы на бегство, то и победу у меня есть. Если рука, конечно, поднимется. «Я сейчас серьезно, Егор», — тихо сказала заклинательница. «Могу попросить и тебе о том же. Просто чуть-чуть побудь серьезным». Я держал ее ладонь, чувствуя тепло и нежность кожи, не желая отпускать и мечтая отбросить в сторону, как жирного слизня. В ушах нарастал хруст разбитого стекла. Где-то в болотах памяти гудел, нарастая чудовищный клаксон. Звук близился. Близился. В горле собирался ком. «Ох ты ж, ежик!» «Серьезным?» — выдавил я из себя. «Серьезным не надо. От серьезного морщинки вот тут». Я постучал пальцем по переносице. Голова пухла. Из груди рвалась волна, за которой ничего хорошего не будет. Света вырвала руку. «У тебя всю жизнь так? Хихоньки да хахоньки. В реальном мире ты тоже шут?» Пузырь в груди лопнул. Сознание помутилось. Она хочет знать про реальный мир? Как это мило. Им всем отчего-то так хочется увидеть реального Егора. Я медленно выпрямился, посмотрел на Свету. Она порывалась что-то сказать, но боролась с собой. Может, боялась сделать тот самый шаг, после которого пламя начинает пожирать мосты между людьми. Может, искала слова побольнее. В горле ёкнуло. Наружу рванулась боль. «В реальном мире?» — глухо сказал я. «В реальном мире?» — душу вырвало тщательно сберегаемым ядом. «В реальном мире, Света?» «Я убил свою жену. Из-за 95-го бензина». Реакции девушки я не видел. На плечи взгромоздилось привычное состояние отчаяния. Горло скрутило. Черт, сколько раз мы проходили это на сеансах. Психотерапевт стал моей семьей в то непростое время. Я бывал у него 2 раза в неделю. Я ходил в группы тех, кто потерял близких. Я даже оказался на курсе психодрамы, чтобы перестать ненавидеть себя за сделанное. И там впервые познакомился с людьми, у кого в голове действительно жили тараканы. И все эти слова, все эти чужие жизни и взгляды. «Егор, вы же помните, что виновником аварии вы никогда не могли быть. С той же уверенностью, определенностью вы могли бы обвинить автоконцерн «Рено». Если бы не он, вы никогда бы не сели за руль того автомобиля, верно? Это не конструктивный путь, Егор. Но я вас понимаю. Скользкая дорога», — добавил я сквозь голос психиатра, смягчая шок Светы. Дальнобой вылетел навстречку, а я отвлекся на цену бензина. «Что ж за цены?» — сказал я. 95-й АИ стоит уже 59 рублей». А Оля закричала. Она увидела грузовик раньше меня, и тут гудок. «Я руль вывернул». Светлана молчала. «Ну не туда, Света. Крутанул влево, а не вправо. Подставил ее под удар. Зато сам выжил». «Посмотрите на эту схему, Егор», — вкрадчиво говорит врач. На белом листе бумажки несколько стрелок, линий. Дорога, обочина, траектория. Вы погибли бы оба. Что бы вы ни сделали, Ольга не выжила бы. «Идите в жопу!» — отвечаю ему я. «Идите в жопу!» Говорю я на групповой терапии, когда сосед справа пытается убедить, что надо жить дальше. Что время лечит. Его жена умерла от рака, и потому он никак не сможет понять человека, убившего любовь из-за 95-го бензина. «Идите в жопу!» Говорю я на психодраме, сидя в окружении стульев и под прицелами внимательных глаз таких же полоумных чудаков, как и я. Меня тошнит от их жалости. Если бы было можно удалить из этого гребаного мира цифру 59, я бы это сделал. «Сколько вы были вместе?» — нарушило молчание Света. 7 лет. 7 лет истинной любви. Той, что случается лишь раз. И эти странные щекочущие ощущения в груди при взгляде на Светлану убивали меня. Да, надо двигаться вперед. Жизнь не остановилась. Еще можно быть счастливым. Можно завести семью, учить сына кататься на велосипеде сразу двухколесном, без полумер. устраивая чаепитие с дочкой и ее бандой жутких кукол. Просто жить. Любить. Хотеть. Умом понимаю. Сердце. Сердце, заслышав хруст дворников, бросается вправо к пассажирскому сиденью, в котором умер смысл жизни. Так что да, Светлана Батьковна. Хихоньки да хахоньки. Я поднялся на ноги. Пара-пара-пам! Пум! Нарисованный лес, фальшивый огонь, восхитительный аватар. Сплошная ложь. Хотя какая разница? Пусть даже Светлана — это жирный мужик лет 50, и все это веселая шутка юмора от администрации проекта. Насрать. «Егор, ты меня слышишь?» — встревоженно сказала Оля. Ее голос таял в ночи. Рев грузовика тоже затихал. Язык обугленным канатом запал в горле. Глаза будто провалились внутрь головы, а виски опухли. «Прости», — сдавленно произнесла Света. «Спокойной ночи, дрожайшая вы моя». Взгляд Света резал между лопаток всю дорогу до спального места. У расстеленного на земле плаща лежало походное одеяло. Я лег, закрылся им. «Сочувствую», — прошептал справа Женя. «Я не знал». «Ой, ты иди в жопу!» — ответил я ему. «Жеванный ты крот. Кто еще слушал?» Утро разбудило ярким солнцем. Теплый ветер задувал с моря, привнеся с собой аромат корабеловской гнили. Новый день, новый фарм, новые здания в бастионе, новые маршруты. Какая же блевота! Вчера до общения со Светой я перекинул одну неку Райволга в отряд новенького героя и отправил его к новым серым шахтам на востоке. Сам Барт с основными силами двинулся к появившимся на карте южным рудникам. Утром обрадовала весть, что горбатый колдун успешно захватил то, что ему было велено, не потерял ни единой твари, сам получил сразу два уровня и ждет новых распоряжений. Райволг взял под контроль еще одну точку моего мертвого королевства. Отправив прислужников на новое свершение, я изучал свои владения. Карта месодельни расширилась. Восточная часть взгромоздилась на горы. Северная приблизилась к Бурнолесью. Еще одно расширение — в том городке на деревьях появятся новые жители. Представители местного Лего Адзочи. За пределами игры в бастион мир был более статичен. Утро прошло под знаком «Ничего не произошло». Женя старался мне на глаза не попадаться. Я избегал Свету. Света пряталась от Олега. Олег держался в стороне ото всех. Мы были командой мечты, группой профессионалов, отрядом взрослых, адекватных людей. Именно к такому размышлению я пришел, когда система обрадовала. «У вас новое сообщение. Чтобы прочитать сообщение, откройте панель «Социальная». Я пробормотал характеристики и полез читать послание. То, что от меня хотел этот властный мудак, я сделал. Да, получилось по-дурацки. Да, хотелось вымыть память с мылом. Да, меня прогнули, и толкового из этого ничего не вышло. Да, гордость, самоуважение и покой прощаются с вами. Однако, стоит ли говорить, что где-то в глубине души я чувствовал облегчение? Конечно, требование оказалось на уровне детского сада. Но, с другой стороны, будь оно чем-нибудь вроде «выпотроши Игната» или «жестоко изнасилуй головастика», ситуация стала бы не столь томной. Особенно с учетом положения, в котором все мы оказались из-за моей тяги к геополитическим чудесам бастиона. Сообщение от админа гласило. «Это было не совсем то, чего я хотел. Ты должен был поцеловать ее как мужчина, а не как пубертатный подросток. Но бонус после задания мне пришелся по душе. Жди. Исполню. Мудак». Процедил я. Повел плечами, покачал головой, разминая шею, которую не надо разминать в игре. Но ведь, мать ее, привычка. Что ж мне так стыдно-то? Будто застукали писающим на новенький забор только что выкрашенной однорукой девочкой-отличницей, рано потерявшей родителей, но нашедшей спасение в малярном искусстве. «Кто?» — дернулся Юра Кренделек. Посидевший вор от чего-то часто оказывался неподалеку от меня. Или же просто держался подальше от Миши и Олега. Что там у них случилось за... За сколько, кстати? Я нахмурился, считая дни. «Кто дак-то?» — не унялся вор. «Будто у нас ***ков много», — буркнул я. «Так, ё-моё, у каждого они свои», — расплылся в улыбке Юра. «У кого-то тоже и ты ***дак». Я, не глядя, сунул в него средний палец. Потряс кистью для большей экспрессии, насаждая свой посыл, и пояснил. «Мне сущность написала». Веселье стекло с лица вора. Взгляд изменился. Юра торопливо кивнул, дернул за поводья, намереваясь закончить наше обещание. Экий нежный человечек. «Вы с ним с тех пор не общаетесь?» — спросил я. «Нет», — коротко ответил вор, украдкой стряхнул с локтя невидимое пламя, понукнул коня, чтобы разорвать расстояние между нами. «Ну да, в ваших отношениях же нет больше огонька». Накрутил я шпильку. Он тоже ответил мне средним пальцем. Улыбнулся, но все равно отъехал подальше. Злобный шут не самый приятный компаньон, понимаю. Я отыскал взглядом Светлану. Она слушала рассказ Стаса, загадочно улыбаясь. Мой взор заклинательница снова почувствовала и смело встретила. Я не стал переводить это в дуэль, но и спешно отводить глаза не стал. Потому что мне не хотелось этого делать, потому что в глубине ее взора было нечто греющее сердце. Рвать эту волшебную связь — кощунство. Подсознание сжалось в ожидании хруста дворников по стеклу или же голоса Оли, но в зеленом море травы лишь звенели цикады, да оглушительно пели птицы в лесу неподалеку. Это ночное унижение что-то изменило. Я улыбнулся, зная, что Света этого не увидит. И тут между нами вклинился Миша, заслонив красоту заклинательницы темным провалом капюшона. Рядом с жрецом неспешно покачивался в седле Олег. Воин единственный из нас мог сойти у местных за своего. Эдакий трувикинг. Даже щит круглый за спину заброшен. Пластинчатый доспех, кольчуга, спадающая на плечи бармица, сверкающий на солнце шлем полумаска, топор за ремнем. Олегу бы еще бороду на грудь. Образ танка неожиданно пробудил интерес к нашему общему дизайну. Что подумает нормальный человек, встретив нас на дороге? Я огляделся. Про себя говорить не следовало. Такую маску с удовольствием бы купил какой-нибудь маньяк-убийца, чтобы за молодыми девочками с бензопилой побегать. Миша — образ скучный, чересчур типичный. Мрачный хмырь в загадочном капюшоне с посохом, с ножом, с мечом, с подставь, что по вкусу. Банальный кастер из старых книг, хоть и вроде бы святоша, и должен вперед нас с хоругвью ходить или иконами, как в Вархаммере, например. Света — порождение корейского игропрома, где доспех служит для соблазнения, а не защиты. И за персонажей таких больше гоняют для того, чтобы посмотреть, как оцифрованная грудь в драке шевелится. Про вспыхивающего всеми огнями и рунами головастика можно не говорить. Этот из эпичного фэнтези пришел. Ему нужны светлые непокорные вихры, стройная тонкая фигурка и клинок на плече, размером с лошадь. И чтоб Two Steps from Hell на заднем фоне наяривал, ветер драл плащ, и во взгляде какая-то драма с местью. Игра в образы захватила меня нешуточно. Юра напоминал мне Хумана-разбойника из World of Warcraft. Еще не эпического героя, но уже пошарившегося по героикам. Темные краски, но одежда аккуратная, плотно по телу скроенная. Все заточено на плавность, ловкость и на многодневный фарм ради даггера в левую руку. Шаткое место в статике средней руки, потому что без даггера не возьмут в топовые команды, а выбивать его как-то надо, несмотря на так себе результаты рейда. Смутное будущее — легкий выход на замену. Тоскливая стезя узкозаточенного дамагера. Игнат казался смесью Финемора Купера и вестерна. Эдакая альтернативная ветвь фэнтези, еще не стимпанк, но уже и не лучник из сказки. Ему в лапы одинаково легко рисовался как арбалет, так и мушкет. Он вообще не должен был попадать в какую-нибудь онлайн-игру. Это стопудово квест, где-нибудь в Сибири. Хотя нет, так игра не окупится. Чтобы окупалось, даешь Канаду или Аляску. Суть та же, пиарщики получше. Женю Стаса тоже оказалось непросто приписать какому-то из известных жанров. Но, должно быть, ребята ближе всего были к «Ведьмаку» в роли заштатных NPC. Смесь между историей и темным фэнтези. Конечно, то еще сравнение. Отличия в этих жанрах нет никакого. Самые скучные образы, конечно, пусть и аутентичны. Дизайнер игры, короче, не слишком заморачивался и понадергал образов откуда смог. Либо по юношескому протесту, списывая все на эклектику, либо по слишком уж хитроумному плану, либо от балды, что зацепило. Обычно есть общий стиль, ну там грубость линии, цветовая гамма. Тут не хватало еще какой-нибудь маленькой девочки с большими глазами и единорожками. Или вовсе покемонов. О, можно еще дылду какого с шипастыми доспехами черно-ржавыми, в противовес. Ну, не яркого такого пафосного, а как в Dark Souls, например. Смерть, тлен и хардкор. Светлана с собеседниками проехали мимо. «Егор», — повернулась ко мне заклинательница, — «ты в порядке?» Я поднял вверх оба больших пальца. Дождался, пока зрительный контакт с девушкой разорвется, а затем отыскал головастика. Наш предводитель с утра был хмур, но собран. Держался обособленно, либо обдумывая будущее компании, либо плача от отчаяния из-за таких вот компаньонов, как я. Надо его воодушевить. Не зря ж Егорушка ночью через такие унижения прошел. Как заработал, честное слово. «Что-то еще случилось?» — печально спросил шаман, когда обнаружил мое присутствие. «Наоборот, добрую весть принес я тебе, боярин!» «Выкладывай», — задумчиво сказал головастик.